Под ним был камень. Вокруг – ноги сражавшихся. Эти ноги то и дело спотыкались о его тело. Но ему некуда было отползти, чтобы укрыться от ударов. Собственное тело казалось Рорану раскисшим, неспособным сопротивляться и действовать. У него было такое ощущение, словно он, как муха, угодил в вязкий мед. «Слишком медленно! Слишком!» Думал он, тщетно пытаясь высвободить руку из-под щита и вновь встать на ноги. Если он так и останется лежать на земле, то его либо проткнут мечом, либо затопчут. «Слишком медленно!» Затем он увидел, как прямо перед ним рухнул на землю солдат, зажимая рану в животе. А потом и второй. Кто-то схватил Рорана сзади за кольчугу и поставил на ноги. Обретя почву под ногами, он оглянулся и увидел, что это Баудер. Извернувшись, Роран быстро осмотрел место, куда его ударил мечом солдат. Пять звеньев кольчуги были прорваны, но в целом она держалась. Несмотря на то, что из раны обильно текла кровь, а шею и плечо терзала жгучая боль, он решил, что ранен отнюдь не смертельно, и не стал даже выяснять, так ли это в действительности. Правая рука вполне действовала. Этого, по крайней мере, пока было ему вполне достаточно, чтобы продолжать схватку. Да, собственно, только это в данный момент его и заботило. Кто-то сунул ему другой щит взамен прежнего, и он, прижав его к плечу, снова пошел в атаку, заставляя солдат Гальбаторикса пятиться под натиском превосходящей силы варденов и отступать по широкой, выходящей на площадь улицы. Вскоре солдаты не выдержали и побежали. Они разбегались по бесчисленным боковым улочкам и переулкам, и Роран остановился. Затем он отправил назад 50 варденов, приказав им закрыть ворота и Саллипорт, и тщательно охранять их ото всех, кто вздумал бы преследовать отряд Рорана, проникший в самое сердце Роуза. Таким образом, большая часть здешнего войска оказалось бы у внешних стен города, ибо оно было отправлено туда, чтобы отражать атаки варденов, и в центральную часть Роуза доступа не имело бы. Рорану вовсе не хотелось, имея при себе столь малочисленный отряд, сражаться со всей армией, которой располагал лорд Хаустад. Это было бы чистым самоубийством. После победы на площади вардены почти не встречали сопротивления. Они продвигались по улицам центральной части города к огромному и весьма выгодно расположенному замку лорда Хаустеда, правителя Роуза. Перед дворцом раскинулся изысканной красоты двор с искусственным озером, по которому плавали гуси и белые лебеди. Дворец был не похож на все прочие здания в городе. Он отличался изысканной, хотя и несколько прихотливой архитектурой, открытыми арочными проходами, колоннадами и белыми балконами-верандами, предназначенными для танцев и обедов на воздухе. В отличие от центрального замка Белатоны, этот дворец явно строили для удовольствия и радости, а не для защиты от врага. «Они, должно быть, считали, что город так хорошо укреплен, что никто не сможет преодолеть его стены», – думал Роран. Завидев варденов, стражники и солдаты, слонявшиеся по двору, их было должно быть несколько десятков, с воинственными криками бросились на них. «Главное, не разбредаться!» – приказал своим людям Роран. Минуту или две во дворе слышался только звон мечей. Гуси и лебеди с тревожными криками били по воде крыльями, но никто из них так и не решился покинуть свое надежное убежище. Варденам не понадобилось много времени, чтобы оттеснить охрану замка и вырваться во дворец. Его стены оказались богато украшены живописью. Причем расписаны были не только стены, но и потолок. И даже на полу был выложен прихотливый узор. Комнаты были обставлены роскошной резной мебелью, а карнизы и плинтусы позолочены. Рорана это богатство просто ошеломило. Он такого и представить раньше себе не мог. Вся их с отцом ферма, на которой он вырос, стоила меньше, чем какой-нибудь позолоченный стул в этом великолепном дворце. В открытую дверь он заметил трех служанок, которые, подобрав пышные юбки, со всех ног бежали по длинному коридору. «Эй, не дайте ему драть!» – крикнул он Варденом, и человек пять бросились вдогонку за женщинами. Успели перехватить их прежде, чем те добрались до конца коридора. Женщины пронзительно вопили и яростно сопротивлялись, царапая своих пленителей. «Хватит!» – рявкнул Роран, и женщины, оказавшись перед ним, мгновенно перестали драться и царапаться, но все еще продолжали жалобно хныкать. Самая старшая из них, дородная Матрона с зачесанными назад и собранными в довольно неопрятный узел седыми волосами и связкой ключей на поясе, показалась Рорану вполне разумной. Он сразу к ней обратился. «Где лорд Халстед?» Матрона вздрогнула и заявила, гордо задрав подбородок. «Делайте со мной что хотите, а хозяина своего я ни за что не предам!» Роран подошел к ней почти вплотную. «Значит так, слушай меня очень внимательно!» Прорычал он. «Ароу спал, и все вы, в том числе и ты, в наших руках. Во всяком случае, тебе случившегося уже не изменить. Так что лучше сразу говори, где Халстед, и мы тебя отпустим. А заодно и этих девиц. Его тебе все равно не спасти. А вот себя ты спасти можешь». Порванные губы у него так распухли, что ему трудно было внятно произносить слова. На подбородок то и дело стекал ручеёк крови. «Мне моя жизнь недорога, господин хороший», заявила женщина с такой решительностью, что ей мог бы позавидовать любой воин. Роран выругался и так ударил мечом по щиту, что пустой зал тут же откликнулся резким эхом. Женщина вздрогнула, но голову не опустила. «Ты что, совсем разум утратила?» – заорал Роран. «Неужели Халстед тебе дороже собственной жизни? Или, может, ты Империей или Гальбаториксом так дорожишь?» «Ничего не знаю насчет Империи или Гальбаторикса, а вот лорд Халстед всегда был очень даже добр к нам, слугам. И я не желаю, чтобы такие, как ты, его придушили. Грязное, неблагородное отродье! Вот кто вы такие!» «Вот как ты заговорила!» Роран свирепо посмотрел на нее. «А как ты думаешь, долго ли тебе удастся держать язык за зубами, если я позволю моим ребятам вытащить из тебя правду?» «Никто меня говорить не заставит», – заявила она, и Роран почему-то ей поверил. «А их?» Он мотнул головой в сторону двух других служанок, самой младшей из которых едва ли исполнилось 17. «Неужели ты позволишь, чтобы их на куски резали, желая лишь своего хозяина спасти?» Женщина с отвращением фыркнула и сказала. «Лорд Халстед находится в восточном крыле дворца. Идите по коридору вон туда. Потом пройдете через желтую комнату и через цветник леди Голианы. Там его и найдете. Это так же определенно, как то, что я стою тут перед вами». Роран слушал ее с подозрением. Слишком уж быстро она сдалась. Слишком легко перестала сопротивляться. И потом он заметил, как две другие женщины удивленно переглянулись. И на лицах у них появилось какое-то странное выражение, разобраться в котором он не сумел. «Смущены они, что ли?» – думал он. В любом случае, прореагировали они совсем не так, как можно было бы ожидать, если бы эта седоволосая женщина просто выдала своего хозяина врагам. Слишком уж они тихо и покорно вели себя, словно что-то скрывали. Наименее опытной из них была, конечно, та молоденькая девушка. Она явно не очень-то хорошо умела скрывать свои чувства, и Роран решил надавить именно на нее. Он с чрезвычайно свирепым видом набросился на девицу и неприятным тоном спросил. «А вот ты, к примеру, не хочешь признаться, что эта тетка только что солгала мне? Где Халстед? Ну говори!» Девушка открыла рот, потрясла головой, но так и не произнесла ни звука. Лишь попыталась чуточку отстраниться от разъяренного Рорана. Но один из варденов держал ее крепко. А Роран, подойдя к ней еще ближе, прижал ее щитом к стене с такой силой, что она невольно выдохнула и перестала дышать. А он еще и всем телом навалился на щит, поднял молот и коснулся им щеки девушки. «Ты довольно хорошенькая, но сейчас тебе придется туго. Я тебе мордочку-то изрядно поуродую. Вряд ли после этого ты найдешь себе приличного женишка. Разве что какой-нибудь завалявшийся старикашка на тебя польстится, когда я тебе все передние зубы выбью. Между прочим, я и сам сегодня зуб потерял. Но мне удалось его обратно вставить, видишь? И он раздвинул губы, полагая, что изображает на своем лице некое подобие жуткой улыбки. Впрочем, твои-то зубы я себе оставлю, чтобы у тебя никакой возможности вставить их обратно не было. Вот уж отличный трофей получится. И Роран с угрожающим видом слегка взмахнул молотом. Девушка съежилась и закричала. «Нет, прошу вас, господин мой, не бейте меня, я ничего не знаю! Прошу вас!» Лорд Хаустед был у себя, встречался со своими командирами, а потом они с леди Галианой собрались отправиться по туннелю к причалам и... «Тхара, ты что, совсем уж дура?» – вскричала седовласая Матрона. «Их там корабль должен был ждать, но только теперь я не знаю, где мой хозяин. Пожалуйста, не троньте меня, не бейте! Я и правда ничего больше не знаю, господин мой! И потом...» «Покой лорда!» – рявкнул Роран. «Где они?» Девушка, рыдая, рассказала, где находятся господские покои. «Отпустите их!» – сказал Роран, когда она умолкла. И три женщины метнулись к выходу, стуча грубыми башмаками по полированному полу. Роран повел своих людей в ту часть замка, куда указала ему девушка. В коридорах и залах им то и дело попадались толпы полуодетых мужчин и женщин, но никто и не подумал вступить с варденами в сражение. Дворец звенел от криков и женского визга, так что Рорану порой хотелось попросту уши заткнуть. Вскоре они вышли в некий атриум, в центре которого высилась статуя огромного черного дракона. «Интересно», – подумал Роран. «Уж не Шрюкан ли это? Уж не дракон ли самого Гальбаторикса?» Когда он поравнялся с этой статуей, что-то просвистело в воздухе и силой ударило его в спину. Он упал, ударившись о ближайшую каменную статую, и от страшной боли вцепился в ее край. Такой жуткой боли Роран еще никогда не испытывал. Она была настолько сильна, что он, наверное, сам отсек бы себе руку, лишь бы эту боль приглушить. Казалось, будто в спине у него кто-то проворачивает раскаленную до красна кочергу. Он не мог пошевелиться. Он не мог дышать. Даже малейшее движение причиняло ему невыносимые страдания. На лицо Рорана упали какие-то тени. Он услышал, как Баудер и Дельвин что-то кричат. Затем, как ни странно, послышался голос Бригмана. Только Роран никак не мог разобрать, что он такое говорит. Боль внезапно стала раз в 10 сильнее. И Роран не выдержал. Он взревел во весь голос, но от этого стало только хуже. И тогда невероятным усилием воли он заставил себя замереть и не шевелиться. Слезы ручьем текли из его зажмуренных глаз. Потом он снова услышал голос Бригмана, тот говорил ему... «Роран, тебе в спину стрела угодила! Роран, ты меня слышишь? Мы попытались схватить того, кто стрелял, но он убежал!» «Больно!» – задыхаясь, прошептал Роран. «Это потому, что стрела тебе ребро сломала. И это даже хорошо, иначе она бы тебе легкое насквозь проткнула. А если бы на дюйм выше или ниже, она могла бы тебе и позвоночник перебить!» «Вытащи ее!» – велел Роран сквозь стиснутые зубы. «Нельзя. У нее наконечник зазубренный. И дальше проткнуть ее мы тоже не смогли. Придется ее вырезать. У меня в таких делах кое-какой опыт имеется. Так что если ты мне доверяешь, то я готов ножом поорудовать. Тогда мы прямо сейчас и сможем ее извлечь. А если не хочешь, тогда, конечно, можешь и подождать, пока мы какого-нибудь целителя отыщем. Тут во дворце наверняка такой найдется». Хотя Рорану чрезвычайно не хотелось оказаться во власти Бригмана, терпеть эту невыносимую боль он тоже больше не мог. «Делай все здесь, Баудер!» «Да!» «Возьми 50 человек, и во что бы то ни стало отыщи Хаустеда! Что бы ни случилось, он убежать не должен! Дельвин, останься со мной!» Последовала короткая дискуссия между Баудером, Дельвином и Бригманом. Но до Рорана доносились лишь отдельные слова. Затем большая часть варденов покинула атриум. И после их ухода там стало значительно тише. По настоянию Бригмана, вардены притащили из соседней комнаты несколько стульев, разломали их на куски и развели костер прямо на вымощенном камнями полу перед статуей дракона. В огонь сунули острие кинжала, которым, как понял Роран, Бригман и собирался расширить рану и вычистить ее после того, как вытащит стрелу, чтобы он, Роран, не истек кровью до смерти. Лежа на каменной скамье, Роран, дрожа от боли и напряжения, все свое внимание постарался сосредоточить на том, чтобы дышать ровно, медленно и неглубоко. Так дыхание причиняло ему несколько меньше страданий. Это было трудно, но он постарался отвлечься и думать о чем-то другом. То, что уже случилось, и то, что еще может с ним случиться, значения не имело. В данный момент важно было лишь равномерно вдыхать и выдыхать воздух носом. Он почти уже терял сознание, когда четверо мужчин подняли его со скамьи и положили на пол лицом вниз. Кто-то сунул ему в рот кожаную перчатку, больно задев разбитые зубы. А еще чьи-то грубые руки силой прижали его руки и ноги к полу, раздвинув их как можно шире. Роран оглянулся и увидел, что Бригман стоит на коленях, наклонившись над ним и держа в руках изогнутый охотничий нож. Увидев этот нож, Роран отвернулся, закрыл глаза и, что было сил, закусил перчатку. Потом вдохнул, выдохнул, и для него исчезли время и память.